Аджон. Аджон, которому предстояло пройти пешком 5 с лишним миль, пустился в путь, и в ушах его, отбивая такт, звучала старая английская песня: «Как счастлив мог бы я быть с любой, когда б не мешала другая». Вот до чего он запутался. Непреднамеренно, просто следуя порывам своей честной натуры. Флер, его первая любовь. Энн, вторая. Но Энн его жена, а Флер замужем за другим. Мужчина не может быть влюблен одновременно в двух женщин. Напрашивался вывод, что он не влюблен ни в ту, ни в другую. Откуда же тогда эти странные ощущения в его крови? Или то, что говорят, неверно? Французское или староанглийское разрешение вопроса не пришло ему в голову. Он женат на Энн. Он любит Энн. Она прекрасна. Вот и все. Почему же тогда, шагая по траве вдоль дороги, он думал почти исключительно о Флер? Какой бы ни представлялась она циничной, или непосредственной, или просто милой, она ввела его в заблуждение не больше, чем в душе этого хотела. Он знал, что у нее сохранилось к нему прежнее чувство, знал и то, что сохранилось и его чувство к ней, или хотя бы какая-то доля его. Но ведь он любит и другую женщину. Джон был не глупее других мужчин и не больше их обманывал себя. Как и многие мужчины до него, он решил не закрывать глаза на факты и делать то, что считает правильным. Или, вернее, не делать того, что считает неправильным. Что именно неправильно, в этом он тоже не сомневался. Его беда была проще. Он владел своими мыслями и чувствами ничуть не лучше, чем любой мужчина. В конце концов, не его вина, что когда-то он безраздельно любил Флер, или что она безраздельно любила его. И не его вина, что он любит свою родину и устал жить вдали от нее. Не его вина, что он полюбил снова и женился на той, которую полюбил. И не его, казалось бы, вина, что вид, голос, аромат и близость Флер пробудили в нем что-то от прежнего чувства. И все же такая двойственность претила ему, и он шел то ускоряя, то замедляя шаг. А солнце двигалось по небу и пригревало ему затылок, который после солнечного удара в Гренаде навсегда остался чувствительным. Раз он постоял, прислонившись к изгороди. Он еще не так давно вернулся в Англию, чтобы оставаться равнодушным к ее красоте в такой дивный день. Он часто останавливался и прислонялся к какой-нибудь изгороди и вообще, как говорил Вэлл, спал наяву. Подошел уже первый день матча между Итаном и Хэрроу, которого никогда в свое время не пропускал его отец. Но сенокос только что кончился, и в воздухе еще стоял запах сена. К югу перед ним растянулись холмы, освещенные по северным склонам. Под деревьями у самой изгороди стояли, медленно помахивая хвостами, рыжие сессекские коровы. Вдали на склонах тоже пасся скот. Покой окутал землю. Под косыми лучами солнца хлеб на ближнем поле отливал неземными оттенками. Не то зеленью, не то золотом. И среди мирной красоты вечера Джон остро почувствовал разрушительную силу любви. Чувство до того сладкого, тревожного, захватывающего, что оно отнимает у природы и краски, и покой, а жертвы его отравляют жизнь окружающим и сами ни на что не годны. Работать и созерцать природу во всех ее образах. Почему он не может уйти от женщин? Почему, как в анекдоте, который рассказывала Холли, где бедную девушку пришло провожать на вокзал все ее семейство, почему он не может уехать и сказать: «Слава тебе, Господи, с этим добром я разделался». Кусали мошки, и он пошел дальше. Рассказать Энн, что он ехал с Флер. Умолчать об этом значило бы подчеркнуть значение этой встречи. Но рассказывать почему-то не хотелось. И тут он набрел на Энн. Она сидела на заборе без шляпы, засунув руки в карманы джемпера, очень прямая, гибкая. «Помоги мне слезть, Джон». Он помог и не сразу выпустил ее. И сейчас же сказал: «Угадай, с кем я ехал в поезде?» «С Флермонт. Мы встретились на вокзале. Она на будущей неделе привезет сынишку в Лоринг, чтобы подправить его». «О, как жаль!» «Почему?» «Потому что я люблю тебя, Джон». Она вздернула подбородок, и теперь ее прямой точеный носик казался совсем тупым. «Не понимаю», — начал Джон. «Другая женщина, Джон. Я еще вас, Катя, заметила. Наверное, я старомодна, Джон». «Это ничего, я тоже». Глаза ее, не до конца укращенные американской цивилизацией, обратились на него, и она взяла его под руку. У Рандевеля пропал аппетит. Гринвотер очень расстроен. А я никак не усвою английское произношение, а очень хочу. Я теперь англичанка и по закону, и по происхождению. Французского только и есть, что одна прабабка. Если у нас будут дети, они будут англичане, и жить мы будем в Англии. Скажи, ты окончательно решил купить ферму Гринхилл?» «Да, и теперь уж возьмусь за дело серьезно. Два раза играл в игрушки, довольно с меня. Разве в Северной Каролине ты играл?» «Не совсем, но теперь другое дело. Там это было не так важно. Что такое, в конце концов, персики? А здесь вопрос серьезный. Я намерен наживать деньги». «Чудно», — сказала Энн. «Но я никак не ожидала, что ты это скажешь. Ну, прибыль — единственный критерий. Буду разводить помидоры, лук, спаржу, маслины. Из пахотной земли выжму все, что можно, и если смогу, еще прикуплю. Джон, сколько энергии!» И она схватила его за подбородок. «Ну, ладно, ладно», — свирепо сказал Джон. «Вот посмотришь, шучу я или нет. А дом ты предоставишь мне?» «О, я так чудесно все устрою!» «Идиот! Так поцелуй меня!» Полуоткрыв губы, она смотрела ему в глаза чуть косящим взглядом, придававшим ее глазам их особую манящую прелесть. Он подумал: «Все очень просто. То, другое — нелепость. Иначе и быть не может». Он поцеловал ее в лоб и в губы, но и тут, казалось, видел, как дрогнула Флер, прощаясь с ним, слышал ее слова: «До свидания». А забавная все-таки получилась встреча. «Зайдем посмотреть Рандевели», — сказал он. Когда они вошли в конюшню, серый жеребенок стоял у дальней стены стойла и вяло разглядывал морковку, которую протягивал ему Гринвотер. «Никуда». нога не годится. Через плечо бросил им тренер. Не быть ему в Гуд-Вуде. Заболел же ребенок. Как это Флер сказала? До свидания в Гуд-Вуде, если не раньше. А может, у него просто голова болит, Гринвотер? Сказала Энн. Нет, мэм. У него жар. Ну, ничего. Еще успеет взять приз в Нью-Маркете. Джон погладил же ребенка по ляжке. Эх ты, бедняга. Вот чудеса. На ощупь чувствуешь, что он не в порядке. А это всегда так, сказал Гринвотер. Вот чего бы. Во всей округе, насколько я знаю, нет ни одной больной лошади. Самое капризное существо на свете — лошадь. Каскадским скачкам его не тренировали, взял да и пришел первым. Теперь готовили его к Гуд-Вуду, а он расклеился. Мистер Дарти хочет, чтобы я дал ему какого-то южноафриканского снадобья, а я о нем и не слышал. У них там лошади очень много болеют, сказал Джон. Вот видите, продолжал тренер, протягивая руку к ушам жеребенка. Совсем не веселый. Много бы я дал, чтобы знать, с чего он захворал. Джон и Энн ушли, а он остался стоять около унылого жеребенка, вытянув вперед темное ястребиное лицо, словно стараясь разгадать ощущения своего любимца. В тот вечер Джон поднялся к себе, совершенно одурелый от взглядов Вэлла на коммунизм, лейбористскую партию и личное свойство сына Голубки, да еще целой диссертации на тему о болезнях лошадей в Южной Африке. Он вошел в полутемную спальню. У окна стояла белая фигура. При его приближении она обернулась и бросилась ему на шею. «Джон, только не разлюби меня». «Ну, с чего бы? Ведь ты мужчина. А потом верность теперь не в моде». «Да брось», — мягко сказал Джон. «Настолько же в моде, как и во всякое другое время. Я рада, что мы не едем в Гуд-Вуд. Я боюсь ее. Она такая умная. Флер? Ну, конечно. Ты был в нее влюблен. Я это чувствую, Джон. Лучше бы ты сказал мне». Джон облокотился на окно рядом с ней. «Почему?» — сказал он устало. Она не ответила. Они стояли рядом в теплой тишине ночи. Мотыльки задевали их крыльями. Крик ночной птицы прорезал молчание. Да изредка было слышно, как в конюшне переступает с ноги на ногу лошадь. Вдруг Энн протянула вперед руку. «Вот там где-то она не спит и хочет тебя». «Ох, нехорошо мне, Джон. Не расстраивай себя, родная. Не надо. Но мне, право же, нехорошо, Джон». Прижалась к нему, как ребенок, щекой к щеке. Темный завиток щекотал ему шею. И вдруг обернулась, отчаянно ища губами его губы. «Люби меня». Но когда она уснула, Джон долго еще лежал с открытыми глазами. В окно прокрался лунный свет, и в комнату вошел призрак. Призрак в костюме с картины Гойи. Кружился, придерживая руками широкое платье, манил глазами, а губы словно шептали: «И меня, и меня». И приподнявшись на локте, он решительно посмотрел на темную головку на подушке. Нет, ничего кроме нее нет и не должно быть в этой комнате. Только не уходить от действительности.